Глава 9. С отвисшей челюстью наблюдала за тем, как Лилана приносит дары хозяину леса и просит открыть короткий путь. Этакий лесовичок оказался живописным пнем с проросшими веточками на срезе, скрипучим голосом и подвижными ногами-корнями. Перебирая ими, словно осьминог, шустро выбрался на цветочную поляну, прибрал в древесное нутро подношение, не зря в деревню перед побегом наведались, выслушал просьбу, крякнул, довольный вежливым обхождением. Лилана похвалила лесовика за ухоженный лес, за урожай ягод и грибов, за зверье разное. Все заслуга доброго хозяина. И разбойников тот отводит, загоняет тех в самую глушь. И путников привечает, плутать не дает, не озорничает. Выполнит ли он просьбу и проведет ли короткой дорогой к погибшему лесу? «Хорошо, говоришь, Лилана, правильно. Не позабыла о старой науке. Молодец. Рад, что излечилась от хвори наведенной. Не зазналась и не озлобилась, хотя с людьми темными вместе жила. Те приказать да силой волю злую навязать норовят, грозят бедами моим владением. Исполню я просьбу. Отчего же не исполнить? Только вот что скажи. Почему спутница твоя молчит? Неужто не угодил чем верховной? Она вон хранителя нашего возродила. Силой поделилась. Тот на радостях благословения на пришлых потратил. Но я его не виню. Сам бы так поступил». «Так не помнит она». Не успела подруга закончить фразу, как ее перебили. «Да и зачем вам к лесу погибшему?» Продолжил лесовик, будто и не услышал ответа. «Гиблое место там. Ничего живого не осталось. Мне то ведомо. Боль все почувствовали, когда тот умирал. Невинная кровь там пролилась. Твоя кровь, верховная. И смертью не своей умерла, насильственной. Однако вижу, что живая передо мной стоишь. Тело прежнее, а душа чужая, сильная. К худу то или к добру не ведаю, только наставление имею помогать во всем». Ничего более глубокомысленного не пришло в голову. Мельком глянула на Лилану, чтобы узнать, как та восприняла правду, что в теле Заланы другая душа. Оказалось, никак. Та застыла, открыв рот на полуслове. «Не переживай, ведьмочка не слышала ни слова из тех, что ей не предназначались», — успокоил меня лесовик. «Для нее время остановилось, так что говори спокойно». «Спасибо, уважаемый хозяин», — поблагодарила за пояснение. Очень не хотелось рассказывать Лилане правду. Не знаю почему. Вдруг не поймет. Или не примет. Чувствовала, что не настало еще время для откровений. «Верно, Верховная. Доверяй собственному чутью. Оно у ведьм особенное. Не подведет». А лесовичок непрост. Мысли, что ли, читает? Подумала про себя. «Может, и не читаю», — буркнул пень. «Может, кто-то думает слишком громко и не считает нужным это скрывать». «А что, мысли еще и скрывать нужно?» Вот уж выдалась ночь откровений. Что не новость, то открытие за открытием. Да, теперь догадываюсь, почему удалось провести ритуал посвящения. Не иначе священное дерево подсказывало. Я-то решила, что действительно знание пришло. И недоумевала, зачем еще куда-то идти. На деле же местное священное дерево поделилось накопленным опытом. И через него же древнее существо подсказало, как получить настоящее знание, которое станет частью меня. Как сложно. «Ах, вот в чем дело!» — понимающе проскрипел лесовичок. «Если уж сам Создатель указал путь, то не смею отговаривать. Проведу к границам гиблого места. Дальше мне хода нет. Однако прими совет добрый. Подруге твоей там не место. Пусть гостьей моей побудет, пока путь свой ищешь. Спрячу так, что ни ведьмак, ни маг не найдет». «А это выход из положения. Спасибо, уважаемый лесовик. С удовольствием советом воспользуюсь. И гостеприимством для Лиланы тоже». «Быть, по-твоему, верховная. Рад услужить, Залана ведьма». «Ничего». Эта подруга отмерла и закончила фразу. «Довольно разговоров. Подождите минуту, тропу короткую вызову». Взмахом единственной уцелевшей ветки лесовик оборвал словесный поток Лиланы, который вот-вот готов был обрушиться на нас. Да уж, за годы молчания та, казалось, спешила наговориться на 10 лет вперед. Однако ж с хозяином спорить не посмела. Почтительно поклонилась и отошла в сторонку. На поляне, освещаемой серебристым светом ночного светила, закружили уже знакомые светлячки. Мелкая травка, что ласково шелестела под ногами, устремилась к небу и вымахала с 2 человеческих роста. Со стороны ее можно было принять за колышущиеся в толще воды водоросли, между которыми, словно рыбки, скользили яркие звездочки. Лесовик дождался, пока зеленая стена достигнет нужных размеров, после чего ударил корнями ногами по земле. Разошедшуюся в стороны волну я ощутила отчетливо и интуитивно подалась вперед, руками раздвигая податливые стебли. Гигантские травинки расступились, будто только того и ждали. Едва видимым глазу движением пенек оказался рядом и коснулся моей ладони. «Уф, успел!» — с облегчением проскрипел лесовик. «Сильна же ты, Залана! Память прошлого просыпается. Только не учла того, что нужно четко представлять место выхода, иначе сгинешь на тропе и меня погубишь. Откроешь проход в гиблый лес, а тот сюда переметнется. Сожрет все живое. Нельзя так. Подружке-то скажи, чтобы не пугалась, когда в гостях окажется». «Спасибо, хозяин, что беду отвел. Прими благодарность за это». Первонаперво поблагодарила лесовика, что вмешался. Я ж инстинктивно действовала, не соображала, что самодеятельность чревата последствиями. «А ты, Лилана, не сердись, но в гиблый лес не возьму. Погостишь у хозяина. Он позаботится, никому в обиду не даст, накормит и напоит, защитит, если потребуется. А на обратном пути я тебя заберу». «А ведь лесные тропы не каждой верховной под силу открыть», прошептала Лилана с изумлением, разглядывая наше с хозяином творение. «Ну да, смотрелось удивительно. Овальный тоннель, сплетенный из травы и освещаемый звездочками-светляками, которые расположились по периметру и образовали уходящую в бесконечность спираль». «Хорошо, Залана, я приму предложение и побуду гостьей. Только и ты не забудь обо мне. Если не придешь, то навечно останусь пленницей». «Это правда?» — нахмурившись, уточнила я. О том, что подруга может и не выбраться, лесовик не предупреждал. «Хм!» — крякнул пенек, плотно сомкнув края щели, заменяющей рот. После нехотя пробурчал. «Верно. Так я ж разве со зла? Наоборот, Лилана нуждаться ни в чем не будет. Может, ей понравится. Никто ж не неволит. Еще ни одна не жаловалась. У меня 5 жен есть, и никто не в обиде». «Жен?» Настала моя очередь удивляться. «А ты разве не того? Не дерево? То есть, я имела в виду, а каким образом у вас супружеский долг выполняется? Ты ж не человек». «Ха, скажешь тоже. Конечно, не человек. Лесовик я», — горделиво произнес хозяин и для наглядности встряхнулся, принимая облик мужчины. Правда, кожа у того была с зеленым отливом и не гладкая, а ребристая, будто кора. «Ах ты, пенек сушеный!» — вскипела я. «Чего тогда голову морочил? Я-то изо всех сил старалась не обращать внимания, что с корягой разговариваю, а ты вон как можешь». Возмущению моему не было предела. Это ж надо так голову задурить. И Лиланка хихикает, причем явно над моим невежеством. «Подруга называется». «Чего смеешься? Так и скажи, что 8-й женой пойдешь к лесовику. Имя, кстати, у него есть или пнем называть?» «Шеладим, ваше верховнейшество». Мужчина отвесил поясной поклон. При этом умудрился эффектно тряхнуть темно-каштановой гривой и игриво стрельнуть зелеными глазищами. «Вот пень-колода». «Нет, подруга», — откровенно ухахатываясь над потугами Шеладима, ответила Лилана. «Не пойду за нечисть замуж. Еще не хватало с топлянками породниться. А ты думала, кто его жены? Топлянки и есть. Это те несчастные, что в топе лесной сгинули». «И вовсе не одни топлянки. 2 навки и озерница имеются», — обиженно пробухтел Шеладим. «Красавицы, как на подбор. Из ведьмочек, между прочим, вышли. Пусть и слабые, но одаренные. «Погоди, нет ли среди них той, что Киланой зовут?» — встрепенулась Лилана. «Как нет? Младшенькая, любимая жена?» — подтвердил лесовик, отчего подруга вздрогнула и мелко заморгала, чтобы унять навернувшиеся слезы. «Знала ее, да?» — догадалась по реакции Лиланы. Та только кивнула и протяжно всхлипнула. «Ну, так вы идете или нет? Не передумали?» — нахмурился Шаладим. «Даже с твоей поддержкой, ведьма, мои силы не бесконечны. Держитесь за руки, чтобы не потеряться!» — скомандовал он, и, получив от меня подтверждение, протянул открытую ладонь. Я поправила котомку на плече, чтобы не соскользнула в неподходящий момент, и вложила руку в ладонь. Та на ощупь оказалась теплой и шершавой, будто ствол молодого деревца. Это лишний раз подтвердило, что передо мной не человек. Лилану ухватила другой рукой и потянула за собой, потому как Шаладим, не мешкая, шагнул внутрь зеленого коридора. Подруга молча подалась следом. Да, известие о знакомой ведьме выбило ее из колеи. Это в хорошем настроении Лилана болтала без умолку, а вот когда расстраивалась, то замолкала и замыкалась в себе. Каждый по-своему справляется с несчастьями или плохими известиями, потому могла ей только посочувствовать. Зеленый ковер мелькал под ногами, словно лента беговой дорожки, только и успевай, что перебирать ногами. Очевидно, двигались мы с бешеной скоростью. Иначе почему спирали светлячков слились в сплошную стену и казалось, будто мчимся сквозь сверкающий тоннель? Лишь один раз движение замедлилось. Подозреваю, не без участия Шаладима. Меня лесовик оставил на пятачке спокойной травы и сам вместе с Лиланой шагнул сквозь стену из заросли, что податливо разошлась, стоило ему коснуться ее рукой. Мне наказали стоять на месте, иначе унесет движением, и я потеряюсь. Глядя на летящее в нескольких сантиметрах от островка безопасности зеленое полотно, охотно этому верила. Рисковать не хотела. Потому полчаса, что отсутствовал сопровождающий, стояла на вытяжку, как солдат на посту. Жутко неудобно, мышцы затекли, а желание прилечь на травку и расслабиться стало труднопреодолимым. Неудивительно, что появление Шаладима встретило протяжным стоном. «Наконец-то!» «Заждалась?» — участливо поинтересовался хозяин. «Ты уж прости, задержался. Подругу твою устраивал, да женам наказ давал, чтобы не обижали. Еще успокаивать ведьмочку пришлось. Они с Киланой дружили в детстве. Жена хоть и постарше была, когда в омуте сгинула, но сейчас моложе Лиланы выглядит. Да и изменилась Килана с тех пор. Не всякий смертный знакомство с Навкой переживет. Но бояться нечего. Я слово держу. Ничего твоей знакомой не грозит. А так, подумаешь, подружки встретились. Это Килана со мной уже 10 лет, а остальные жены и того дольше. В Элире с тех пор столько всего случилось, вот и расспрашивают Лилану. Тоскуют по прошлой жизни, по родным, которых никогда не увидят, по братьям-сестрам, родителям, мужьям да детям. Нельзя им свидеться. Сущность нечисти вверх берет, вред причинить могут. Вот оно как! Подивилась, как местная нечисть схожа с той, что существовала в земном фольклоре. Лесовик тот же леший, топлянки да навки, утопленницы или русалки. Ведьмы, маги. О них много чего написано, но я считала, это сказки. Красивые легенды, не более. Кто знает, может, те еще живут среди людей и держат необычные способности в тайне? «Прибыли мы, Залана. Держись крепче». «После перехода нужно в себя прийти», — предупредил Шаладим и крепче стиснул руку. И верно. Когда вышли из тоннеля, голова закружилась настолько, что едва на ногах устояла. Так и повисла на сопровождающем. Не предупредил бы, да не придержал, упала бы и расшиблась. В лучах дневного светила тускло поблескивала сплавленная огнем земля. Закалить ту до состояния камня возможно лишь одним способом. Магическим огнем. Серьезная тут бойня случилась. Насколько хватало глаз, поверхность спеклась до состояния твердой корки. Кое-где проглядывали островки темной почвы, но вряд ли в тех местах что-нибудь вырастет в ближайшие лет 100-200. Уродливые остовы деревьев смотрелись горелым чистоколом, В некоторых местах просматривались разные по величине оплывшие бугорки. Когда поняла, что это тушки погибших животных, к горлу подкатил тошнотворный ком. Снова пошатнулась, теперь уже от навалившейся тяжести невосполнимой потери и сожаления. «Гиблое место», — подтвердил Шиладим, озвучивая блуждающие в моей голове мысли. «Оно въедается под кожу и оседает там серым пеплом. Единожды увидев останки Релорнского леса, уже никогда не забудешь. На окраине еще терпимо, а если зайти подальше, там еще витает гнилостный запах. Ты сразу почувствуешь. Запомни, ведьма, так пахнет смерть». «А как же...» Признаться, я не ожидала настолько жуткого зрелища и не представляла, как среди этого кладбища найти то, что нужно. «Не подскажешь, где же отыскать Релорн?» «Иди на восход. Не знаю, сколько времени на это уйдет, но уже через сутки пути увидишь его. Поверь, ошибиться невозможно. Релорн и раньше поражал размерами, только другие деревья закрывали обзор. Теперь же никто не помешает увидеть могилу исполина». «Но как я найду тебя на обратном пути?» Вспомнила в последний момент, а то Шиладим уже собирался нырнуть в зеленый коридор. «И что будет с Лиланой, если не сумею найти выход?» «Если найдешь то, зачем пришла, то проблем с возвращением не будет. Нет, сгинешь бесследно, а у меня появится шестая жена», — ухмыльнулся лесовик. «Ей всяко лучше будет, чем у ведьмака или залетного мага». «Я вернусь, будь уверен. Все тут вверх дном переверну, но отыщу подругу. Так что не обольщайся. А если обмануть надумаешь, то пожалеешь». Для наглядности вызвало пламя на ладошках, отчего Шаладим поежился и опасливо отступил вглубь тоннеля. «Не прощаюсь», — хмыкнула, удовлетворенная результатом, и, развернувшись, спокойно отправилась к цели.